Часть третья. Джереми. Глава 14. Перерожденное создание. Я удостоверилась, что трусов не обмочила, так что, в общем, удар с гордостью выдержала. В ушах у меня стучала кровь. Я смотрела на своего бывшего мужа целую безмолвную вечность. 20 секунд, 10 лет, кто знает. Передо мной был тот же Джереми. Те же острые скулы, сжатые челюсти, глаза такой голубизны, что можно утонуть, и ослепительная улыбка игрока, ставящего по-крупному. Дизайнерская рубашка, черные брюки, обязательный Ролекс. Да, все на месте, за исключением болтов, торчащих из шеи. Пришлось напомнить себе, что он — то самое чудовище, которое меня бросило много лет назад. Оторвав от него взгляд, я попыталась заговорить, но губы словно накачали новокаином. Выкрутиться удалось бы, только применив мою технику выживания, вернувшись к дефолтной установке «Язвительная дерзость». Можно было догадаться, что ты где-то поблизости. Соседские собаки места себе не находят, произнесла я наконец, хотя сердце под рубашкой Арчи барабанило как сумасшедшее. Чего тебе надо? Я уже собралась окончательно и приготовилась к любому удару. Я вел себя отвратительно, произнес Джереми за могильным голосом, будто ему только что диагностировали рак яичек. Тот же голос, странно знакомый и незнакомо странный. Мы пялились друг на друга через пропасть. И тут Джереми приступил к заранее приготовленной речи. Мужчин нужно принуждать к подписанию брачного соглашения об эмоциях. Молодоженов обычно беспокоят финансы, а что же чувства? Чувство — вот долгосрочный вклад женщины. Все могло бы получиться как надо, если бы ты заставила меня подписать такой контракт. Я обещаю стараться тебя веселить. Я обещаю смеяться над твоими шутками. Я обещаю говорить тебе обо всем, что я в тебе люблю, каждый день, начиная с твоего чудесного смеха. Я обещаю никогда не оставлять тебя в час нужды. Я обещаю быть хорошим отцом. Лицо мне свело от изумления, я закатила глаза практически до кромки волос. «И ты думаешь, я во все это поверю? Что после всех этих лет ты вдруг изменился?» У Джереми лоб сморщился, как корка на остывающем крем-брюле. «Я правда изменился. У меня в голове не укладывается, что я натворил с тобой. Мне нужно было увидеться с тобой и рассказать тебе, что я чувствую». «И что ты чувствуешь? Ты не умеешь чувствовать, Джереми». Нечто ближайшее к чувству ты испытываешь, когда говоришь, это доставило удовольствие 100% нашей фокус-группы. Это все прежний Джереми. Я отдаю себе отчет, что несколько припозднился с осознанием, но я понял, что карьера и работа еще не все. Это говорит человек, который известен своими оргазмическими криками «О боже, Доу упал на 2%, да-да-да». Действительно, я был таким, признаю. Но теперь я уверен, что друзья и семья важнее всего остального. Отлично, это надо отметить. Давай пригласим всех твоих друзей. Закажу столик на одного, ага. У меня отец умер, сказал вдруг Джереми. Голос у него загустел от подавленного чувства. О, только и могла я сказать, и ветер мгновенно утих в моих саркастических парусах. Соболезную. Джереми отбросил букет и осел на кирпичный заборчик, отделяющий мою раздолбанную террасу от сияющих свежеотремонтированных георгианских хором по соседству. Я любила отца Лу, но часть вины за разлад нашего брака я все же возлагаю на родителей. Если бы они выказывали мне любовь и нежность, как должны были, если бы научили меня общаться, я бы никогда тебя не бросил. Но мои родители всегда предпочитали собственному сыну собак, сказал он с горечью. Собак держали в доме, а меня отправили в псарню экстра-класса под названием Итан. Когда Мерлину поставили диагноз, мне попросту не хватило эмоциональной зрелости. А теперь уж поздно говорить отцу о том, что я чувствую. Он безутешно повесил голову. Но я потолковал с матерью. Она тоже отчаянно сожалеет. Она очень хочет видеться с вами, безумно, и я... Он посмотрел на меня с такой искренней мольбой, что я мгновенно сдала позиции и уселась рядом с ним на раздолбанный заборчик. Я просто вплыл в отцовство без руля и без ветрил, а потом испугался, нырнул за борт и как бешеный поплыл к берегу, и все эти годы жил, как потерпевший кораблекрушение, он уткнулся лицом в ладони. Я так хотела ему верить, но развод чернел между нами, как огромный синяк. Условия развода будут справедливыми и равными. Нагибайся. Вот довольно точный итог произошедшего. Поэтому дружеских объятий я не раскрыла, но зато вяло поаплодировала. Очень трогательно, Джереми. Прямо викторианский роман. Кстати, даже если отец включил тебя в завещание, вывозить имущество прямо с похорон как-то неприлично, имей в виду. Джереми вглядывался в меня покрасневшими глазами. «Господи, ты впрямь обо мне такого ничтожного мнения?» «Ну да, и кто тебя упрекнет?» Он уныло вздохнул. «Я повел себя низко, мама рассказала мне о Мерлине, о его проблемах. Он не виноват, что не умеет правильно и эмоционально реагировать. Я много читал об Аспергере, его когнитивная эмпатия, способность понимать, что чувствуют другие, недоразвита. Я знаю, но эксперты говорят, что это...» Я вскинула руку. «Можно оставить заявку на прерывание твоего монолога, Джереми? Хочу предупредить, что через пару минут попрошу слова, и слова будут такие. Мне насрать, что ты думаешь». Но Джереми все равно продолжил. «Но несомненно, что Мерлин унаследовал болезнь по моей линии, наверняка. Среди бофферов распространена эмоциональная слепота. Взять моего отца. Ты знаешь, что он ни разу за всю жизнь не сказал, что любит меня». Джереми тоскливо застонал. «Может, у него тоже был Аспергер, просто неустановленный, кто знает. Но вот с такой отцовской фигурой перед носом ничего удивительного, что из меня самого получился никудышный отец. И вот поэтому я вернулся. От поддержки в семье, от профессиональной помощи Мерлину будет огромная польза, и я в состоянии все это оплатить. И что важнее всего, у него будет отцовская любовь, по меньшей мере». Я смотрела на своего бывшего со смесью изумлений и подозрительности. В последние 10 лет просить у него денег было все равно, что просить у трупа пинту крови, а сейчас он сам предлагал кровопускание наличными. «Чего тебе надо?» — спросила я ледяным тоном. «Прощение. Еще одного шанса. Мерлину нужно наращивать социальные навыки, мне тоже. Смерть отца, заставила меня переосмыслить всю мою жизнь». Можно считать это прозрением. Я поклялся быть хорошим отцом и поклялся оставаться верным этому обещанию. Мне ты в этом не клялся. Как там Пудри Хепберн? Как у нее с американской кабельной карьерой? Видала ее недавно в каком-то кулинарном шоу. На фотографиях выглядит живее, чем живьем. Передоз ботокса, видимо. Но есть, у Одри 2 мощных преимущества. Она их предъявляет в каждой программе. Я все надеюсь, что она таки плюхнет сиськой в сковородку. А бледушек с тушеной грудью. Может, ей стоит попробовать совсем не раздеваться? Как думаешь, не пострадает ли целостный замысл? Замужество проносилось в памяти чередой болезненных вспышек, по большей части размытые мрачные образы и шумы. Но боль предательства Джереми вдруг снова пронзила мое сознание. С Одри покончено. Джереми, сутулившись, глядел себе под ноги. «Да ну, у тебя, видать, красоточное переутомление», — воинственно диагностировала я. «Неизлечимо, если трахаешься с девушкой, у которой IQ ниже, чем фактор защиты ее крема от загара. Просто Одри, не разделяет моих убеждений. Когда был помоложе, я все искал этот волшебный смысл жизни, думал он в успехе, общественном положении и доходах, но на самом деле все очень просто». Смысл жизни в том, чтобы делать жизнь других людей значимой, делать что-то сущностное, и вот поэтому я собираюсь заняться политикой. В наступившей тишине можно было расслышать, как с мелодичным скрипом растет трава. Джереми собрался элегантно прошествовать в чарующее пространство политики, согретое для него дорогим усопшим папочкой. «Ты политикой? Да ты же банкир! Твою нравственность отыскать труднее, чем свидетельство о рождении Шер». «Нет, уже не банкир. Мы с американскими партнерами расстались. Тебе моя мама не говорила, что я основал собственную хеджевую компанию в Лос-Анджелесе. Но безостенчивая жадность моих партнеров, их уходы от налогов, все эти финансовые пирамиды, меня от них выворачивало. Захотелось посвятить себя служению обществу. Я в партийных коротких списках. Голосование на следующей неделе. Парламентский глава партии назначил дополнительные выборы. Я хочу воздать обществу». «Да ладно», — сказала я с каменным лицом. «Знаю я, как твоя семейка воздает». Я вскинулась на ноги. «Слегка повысишь налоги, фунтов на 200 в год для таких, как я, а потом сильно сократишь их и сэкономишь нам всем пенсов 20. «Я баллотируюсь от либеральных демократов», — сказал Джереми с мрачной безмятежностью. Я развернулась на пятках и уставилась на него. «Серьезно?» Послышался глухой грохот. Тори Дерек Боффор ворочался в гробу. «И что же? Ты думаешь, сменил политические вкусы, и я вся растаю? Тебе нежность и тепло я могу предложить лишь в виде кремового торта в морду». Лицо Джереми печально вытянулось. «Господи, Люси, какая же ты стала циничная, а была такая жизнерадостная. Я оттого в тебя и влюбился. Это я такое с тобой сделал? Если да, то нет мне прощения никогда». «Ты?» — я хохотнула. Но смех вдруг сорвался в горячие злые слезы. Память о прошлом вышибла из меня дух. «Как ты мог нас бросить?» — заорала я и увидела, как мои руки, сжатые в мои же кулаки, заколотили Джереми в грудь. Мой бывший муж принимал удары, пока я не спустила пар. «Я заслужил, ненавижу себя за то, что сделал», — проговорил он севшим голосом. «Я хочу тебе за все воздать, Люси». «С чего мне тебе верить?» — мне показалось, что я выдала голосом свою уязвимость, несмотря на все мои попытки изображать Мохаммеда Али. «Если ты смогла настолько измениться, Лу, значит, и я могу. Ты разве не дашь мне увидеть сына?» «Ах, вот теперь ты хочешь его повидать. Где же ты был, когда ему нужно было увидеть тебя? Где ты был, когда твой сын бился головой о стену? Где ты был, когда он пытался выпрыгнуть из окна? Где ты был, когда он бил себя по яйцам от омерзения к себе? Где ты был, когда его макали головой в унитаз в школьном туалете? Я топтала его букет. Где ты, выродок, был?» Джереми сделался вид человека, который нечаянно раздавил пасхального кролика и теперь должен сообщить об этом детям. «Ох, Люси, мне так стыдно, ума не приложу, как ты все это выдержала?» «Ну, иногда меня это чуточку выматывало», — ответила я, и с каждого слова капал сарказм. «Но я с легкостью с этим справлялась, всего-то делов. Запер двери, ори в подушку, час-другой, третий. Если бы не мои родные, я бы уже давно плела косы в соответствующем заведении». Джереми раскрыл мне объятия. «Дай мне все исправить, я хочу позаботиться о тебе и о моем сыне». «Видимо, так же, как ты заботился о нас при разводе. Ты сказала мне, что все поделил ровно поровну. Делить, правда, оказалось нечего. Ты нанял зондеркоманду юристов, чтобы те спрятали все твои активы и списали большую часть твоих доходов. Мне нечего было ловить». «Развод — это все равно, что выемка асбеста. Требует осторожности и страшно ядовит. Отец все делал через своего адвоката. Я теперь понимаю, насколько этот адвокат все испортил. Как все вышло жестоко. Но, Люси, мы же любили друг друга, разве ты забыла?» «Да, у нас было много общего, ты». «А помнишь нашу дивную свадьбу?» — уговаривал он. «Да, сказочный был брак, версии Квентина Тарантино». «Есть 5 золотых правил счастливого брака», — Джереми попытался улыбнуться. «К сожалению, никто, блин, их не знает». «Я знаю. Джин — успокоительная водка, ксанакс снотворная. Мы расстались по одной простой причине. Ты не расценивал женитьбу как эксклюзивную телесную договоренность». «Слабы мужчины, примитивны, недостойны. Твой отец оказался ненасытным любителем малолетних массажисток и легких девиц, но ты его простила. Если ты смогла простить собственного отца, почему не можешь простить меня?» Я разглядывала бывшего мужа с прокурорским вниманием к деталям. Тот же Джереми, но на лице у него было незнакомое выражение — покаяние. Менее побитую жизнью женщину оно бы тронуло. Но не сомневалась я только в собственном сомнении. «Нет. Я совершил ошибку, бросив тебя», — сказал он глухо. «Я никогда никого не любил, кроме тебя». В тени дома в его глазах не было синевы, лишь темнота жидкого шоколада. «Ты подстриглась, тебе идет. Ты для меня умер, Джереми». Глаза его теперь исполнились растерянности и боли, как у впечатлительного школьника. «Столько всего я не успел сказать моему дорогому отцу. Но зато я могу много успеть со своим сыном. Как думаешь, у Мерлина есть хоть какие-нибудь чувства ко мне?» — спросил он осторожно, покорный, как младенец. «Такие же, как и у меня. Уверена, он благословляет землю, в которой ты похоронен». «О, Люс, как же мне убедить тебя?» Он оглядел мою облупленную ветхую террасу, удушенную плющом. «Давай я куплю тебе новый дом, хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я собрала сердце в кулак. Запереть его в канализационной шахте с бандой половых маньяков-сифилитиков в данных сюрреалистических обстоятельствах показалось мне разумным. «Держись от нас подальше, вот и все», — сердито сказала я. «То есть смысла снова делать тебе предложение нету?» Он выдал мне самую обворожительную свою улыбку. «Для меня наш брак был чистой вивисекцией». Я взялась за дверь, он повесил голову. «Прости меня, Люси». Я наслаждалась глубиной его стыда. «По-моему, тебе пора возвращаться в серные недра, которые тебя породили». Тут мне на поясницу легла теплая, уверенная рука, и в шею засопел Арчи. «Чё происходит?» — сурово спросил он. «Мой бывший муж реинкарнировал при жизни. Надо срочно написать Ширли Маклейн». Арчи напрягся. «Так это ты и тот самый говёный опарыш, который её бросил в нужде? Шёл бы отсюда поскорее, пока я не сделал криминальным колонкам план по новостям». Дверь задрожала на петлях. Арчи захлопнул её перед носом моего изумлённого бывшего.